Глава 6. Пираты и их атаман. В зале холостяков царило бесшабашное веселье. В большом камине, несмотря на летний день, горел огонь, и дюжина крепких молодцев лежала возле него с трубками в руках. Все эти люди были одеты, как обыкновенные судовые рабочие, и у них не было видно оружия. Но стены зала были увешаны длинными американскими карабинами, французскими охотничьими ружьями, немецкими штуцерами, испанскими стилетами, всякими ножами, топорами, аншпугами и другими боевыми орудиями. Некоторые из присутствовавших напевали грубые застольные песни, другие поджаривали на вертелах ломти дичины, третьи отбивали ногами такт песни, которую громадный негр довольно верно наигрывал на скрипке. Вдруг дверь отворилась, и в зал вошел высокий статный человек в черной меховой шапке, надвинутой на глаза, широких матросских шароварах и лоцманской куртке. Это был сам капитан Ричард Келли, предводитель шайки пиратов. Несмотря на всю свою дерзость и грубость, все присутствующие тотчас поднялись и довольствовались легким кивком, которым Келли ответил на их глубокие поклоны. Все молчали, почтительно глядя на своего вождя. Он тоже молча подошел к камину, несколько минут глядел на огонь, а затем принялся быстро ходить взад-вперед по залу, заложив руки за спину. «Вернулась лодка из Елены?» — спросил он у человека, появившегося в дверях. «Еще нет, ваша милость». Но вахтенный передал сигнал, что слышит вдали плеск весел. «Прикажете что-нибудь?» «Пусть барка будет наготове», — сказал Келли. «Лошади должны прибыть из Арканзаса этой же ночью. Джонс обещал это, наверное, и их нельзя будет оставить здесь. Трое из вас переправят их в Эксбург. Мои дальнейшие распоряжения узнаете там, на месте, от шерифа Брума. Прекрасно, что нас так понимают стражи правопорядка», — с хохотом воскликнул пират по имени Блейфут. «Вряд ли найдется город, в котором бы у нас не было сообщников в лице констеблей. Поверите ли, капитан, на прошлой неделе граждане Пинквиля выбрали в прокуроры нашего Тоби Кривого. Будьте проклят, если не постараюсь послушать хотя бы одну из его речей». Келли усмехнулся, но ничего не ответил. «Блэкфут», — прервал он паузу через некоторое время, — «мне надо сообщить тебе кое-что». Он вышел, не дожидаясь ответа. Блэкфут последовал за ним на открытую площадку перед домом, ярко освещенную в эту минуту луной. «Блэкфут», — сказал Келли своему подручному, — «наши дела пока идут неплохо. Но мы не вполне застрахованы от беды. Наша тайна известна многим, и нет гарантии, что у кого-то не появится соблазн выдать нас. Ну так что же, допустим, что наше убежище будет открыто. Какое свиное рыло возьмет нас отсюда живьем? Нам могут грозить опасности, которые трудно предвидеть. Если нас вынудят бежать отсюда, где мы найдем подобное безопасное убежище? А маленький островок, заливаемый водой, а хижины среди болот, да мало ли у нас нор». «Да, но всего этого недостаточно», — проговорил Келли, снимая шляпу и встряхивая волосами. Он был очень красив. Его высокий лоб окружали темные волнистые волосы. В светлых глазах сквозили ум, удаль, отвага. Рот оживлялся открытой и самонадеянной улыбкой. Глядя на него, Блэкфут спросил с недоумением: «Чего вы опасаетесь, капитан? Подозреваете кого-нибудь из наших?» «Назовите этого подлеца». «Нет», — сказал Келли. «Была такая опасность, но она, к счастью, миновала. Тебе известно, что наш Роусон, будучи пойман, едва не выдал нас, спасая собственную шкуру. Но если он не успел этого сделать, то ли потому, что регуляторы сами оплошали и дали нашему индейцу вовремя раздробить голову предателю, но подобная удача может и не повториться. Наши убежища могут превратить в груду развалин, мы останемся без приюта. Поэтому нам надо заблаговременно принять меры против подобной беды. Но что мы можем сделать? Очень многое, и все это в наших силах. Начиная с завтрашнего дня, всю добычу из Нового Орлеана мы будем отправлять не сюда. Глупо копить здесь богатство для тех, кто рано или поздно разорит наше гнездо. У нас много людей в Техасе, и мы будем переправлять все туда. Если не повезет нам здесь, ну что ж, там у нас будут богатства, которые позволят проводить новые операции. Несмотря на наши крепкие позиции, надо быть предусмотрительными. Нас могут разгромить превосходящие силы противника, да, совершенно верно. Но повторяю, что мы можем сделать. Мы держимся здесь уже 3 года. И ни в штате Миссисипи, ни в штате Арканзас не подозревают о нашем убежище. И именно эта 3-летняя безопасность обязывает нас быть чрезвычайно осторожными. За последний год наше число так увеличилось, что полная тайна становится почти невозможной. Нас могут выдать, это почти неизбежно. И надо думать о средствах безопасного побега в случае нужды. «Какие еще средства?» — спросил Блэкфут с недоумением. «Нам необходим свой собственный пароход». «Пароход? Собственный пароход? Великолепная идея! На нем мы можем отправиться прямо в Техас». Но как добыть себе этот пароход? Купить или отобрать? Мысль прекрасная, но неосуществимая. Напротив, осуществимая. И именно ты будешь капитаном парохода, который развозит грузы по Миссисипи. Это удобно для сношений с нашими сообщниками, и пароход будет тогда всегда у нас под руками. Он даже может подолгу стоять здесь на якоре. Приезжающие суда... Буду думать, что он принадлежит людям, которые собираются объехать остров с востока. Покупка будет стоить недешево. За деньгами дело не станет. Савич Билли сообщает, что ведет сюда барку с богатым грузом. Пишут мне из Цинциннати, Луисвилла и других мест, что к нам в руки плывет роскошная добыча. Так, кому вы поручите покупку парохода? Я бы и сам отправился для этого в Северные Штаты. Но у меня теперь дела здесь. А что пишет оттуда Симпсон? От него нет никаких известий. Это плохо. Он все еще в Джорджии. Оттуда он давал ценные сведения. Мне кажется, что он действует слишком самостоятельно и пользуется нашей поддержкой. Пока это ему приносит пользу, но его нетрудно осадить. Напусти на него нашего адвоката Брума. Но Брум уже уехал оттуда. Он здесь. Ну что ж, отправим его снова туда. Он может взять одну из тех лошадей, которые сюда приведут. Ну, а там может ее продать. Приготовили настил, чтобы перевести лошадей из парома. Да все готово, капитан. Позвольте спросить, как прошел аукцион в Елене? Наш самозваный наследник еще не попался? Признали его правом? Прекрасно, — ответил Келли, рассмеялся. Штука отличная. Ее можно повторить при случае. Сумма получилась порядочная. И что, никаких подозрений? Эти простаки поверили тому, что Голькс со всем своим экипажем утоп в Миссисипи? Забавно. Интересно, значит... Как продались наши последние 3 барки в Новом Орлеане, их перекрасили? Нет, но впредь это надо делать. Я распорядился привезти сюда краску, и первое же судно, которое мы возьмем, будет перекрашено, а уж потом отправлено в Новый Орлеан. Да, и вот еще что, Блэкфут. Вчера в Елену приехал один человек, который отправляется в Литл-Рок покупать землю. Выйдет он из Елены... Завтра рано утром на серой лошади. Один? Нет. Его сопровождает парень, который служит при почте и знает, в чем дело. Он все и подготовит. Они прибудут вместе к почтовой конторе в селении Стронг. Но приезжий не желает ночевать там, опасаясь, что с него заломят слишком много, а остановится дальше в 3 милях от Стронга. Дом справа от дороги. В окне будет гореть свеча, понимаешь? Ну, как не понять. Это дело не потребует большого труда, разумеется. А что делать с той девушкой, которую привезли сюда вчера наши люди? Мне кажется, что она помешана. А как она попала на остров? — крикнул Келли, топнув ногой. Я же приказал кентуккийцу покончить с нею. Но он так упрям. Я не очень доверяю этому человеку, ваша милость. Негр Боливар кое-что мне рассказал. Боливар — хитрое бестие. Поручите ему следить за кентуккийцем. Барки затопили, когда сняли груз, а? Да, ваша милость, в двух милях отсюда прекрасно. Не худо бы бросить одну или две разбитых лодки на берегу, чтобы отбить охоту у всех приставать сюда. А ваше решение насчет парохода? Скрывать это от товарищей нельзя. Деньги будут взяты из общей кассы, ответил Келли после некоторого раздумья. Я расскажу об этом плане на собрании. А где же девушка? Я запер ее в сарае, но ваша жена сжалилась над ней и взяла к себе. Мило, мило. Джорджина ведь прекрасно знает, что это мне не понравится. Надо спровадить эту дурочку и как можно скорее. Пришли ко мне Боливара. И без того на острове слишком много женщин. Это внушает мне опасения за нашу безопасность. По уставу нам можно держать здесь 12 женщин, а это уже 18-е. В словах капитана сквозила тревога и озабоченность. Но тут его внимание было отвлечено прибытием людей из Елены. Они шли гуськом по узкой тропинке и остановились перед атаманом. Тот даже не ответил на их приветствие, сухо спросил, где письма. «Только одно, ваша милость», — ответил человек со шрамом. «Почтмейстер передал его мне за несколько минут до вашего отъезда». Келли поспешно взял письмо и направился к дому. На пороге остановился и сказал Блэкфуту: «Не забудь прислать ко мне негра. Если лошади прибудут ночью, дай им отдохнуть несколько часов. Но на рассвете нужно их выкупать и тотчас отправить в степь». Вернулся Лиссандерс. Вперед вышел молодой человек, которого можно было назвать привлекательным – стройный, голубоглазый, с длинными белокурыми волосами. Но он был так пьян, что вся его привлекательность испарялась. Он сделал несколько шагов, пошатываясь и бормоча. «Капитан Келли, мечись, довольно, Сандерс. Отправляйтесь спать. Я потребую вас к себе завтра утром. Идите к себе». С этими словами Келли вошел в дом и запер дверь. Сандерс поплелся назад, продолжая бормотать: «Скажите, как бесцеремонно. Потребую вас утром к себе. Спрашивается, зачем? Чтобы свернуть мне шею из-за какой-нибудь девчонки? Разбить ей сердце. Ну, пусть он меня представит. Друзья мои, порой мне...» «Ну, полно-полно», — перебил его Блэквуд, хватая за руку. «Мы все устали и хотим спать». «Твоя правда, Блэквуд, идем спать. Слава Купидону и всем смазливым рожицам. Ты не сердишься на меня, Блэквуд, не сердись. Ладно, ладно. Где уж нам равняться с тобой?» — ответил Блэквуд со смехом. «Ложись, завтра у нас много работы». Он уложил его, подождал, пока Сандерс окончательно заснул, и только после этого пошел к себе.